«Винни, мне пора отправляться на охоту», — сообщила Эйла. «Этот лев жрет столько, что скоро мне будет его не прокормить». С тех самых пор, как львенок оправился от ран, он неизменно сопровождал Эйлу или Винни во всех их походах. Львят, живших в прайде, и детей, росших в клане, никогда не предоставляли самим себе, и потому обеим сторонам такое положение вещей представлялось вполне естественным. Однако это приводило к возникновению серьезной проблемы. Как она могла охотиться, если ее постоянно сопровождал пещерный лев? Впрочем, едва Уинни перестала бояться львенка, проблема разрешилась сама собой. Львица-мать обычно становится лидером подгруппы, в которую помимо ее детенышей входит молодая самка. Когда мать отправляется на охоту, эта самка следит за ее детенышами. Вэпхия стал воспринимать Уинни именно в этом качестве. Эйла знала, что к кобылице, вооруженной тяжелыми копытами, не осмелился бы подойти ни один из небольших хищников, подобных гиене. Однако это значило, что на охоту ей вновь предстояло ходить пешком. Впрочем, неудобство это вскоре пошло ей на пользу. Она привыкла обходить стороной прайд пещерных львов, живших к востоку от ее долины. Однако стоило ей заметить под чахлыми сосенками нескольких львов, как она тут же решила понаблюдать за ними, с тем, что было существ, с которыми ее связывал тотем. Нечего и говорить, занятие это было рискованным. Она оставалась охотницей, но в любое мгновение могла превратиться в добычу. Она наблюдала за хищниками и прежде и потому умела делать это достаточно незаметно. Львы, знавшие, что она наблюдает за ними, через какое-то время привыкли к ее соседству и попросту перестали обращать на нее внимание. Тем не менее, занятие ее от этого не становилось менее опасным. Большую часть времени хищники отдыхали или спали, однако стоило им выйти на охоту, они становились воплощением быстроты и ярости. Волки, которые привыкли охотиться стаей, способны справиться с крупным оленем. Львица может сделать то же самое куда быстрее. Львы охотятся только в том случае, если они испытывают голод. Едят же они обычно раз в несколько дней. Им не нужно, подобно ей, запасать пищу впрок, ведь они могут охотиться в любое время года. Летом, когда все живое изнывает от полуденного зноя, они предпочитают охотиться по ночам. Зимой же, когда шкура их естественным образом становится более пышной и светлой, они охотятся днем. По ночам, когда температура опускается особенно низко, они спят, прижавшись друг к другу в пещере или в какой-нибудь расселине, защищенной от ветра. Посвятив наблюдениям целый день, молодая женщина вернулась в свою долину, исполнившись особой радости за свой тотем. Она видела, как львицы завалили старого мамонта, бивни которого имели такую длину, что скрещивались друг с другом. На пиршество вышел весь прайд. Как она смогла уцелеть? Ведь в ту пору ей было всего 5, а она отделалась несколькими шрамами. Не случайно она вызвала в клане такое изумление. Но почему пещерный лев выбрал именно ее? Внезапно странное предчувствие вытеснило из ее сознания мысли о Дарке. На пути к долине она подбила зайца и вновь задумалась над тем, насколько разумно она поступила, принеся в пещеру раненого львенка, который в скором времени должен был превратиться во взрослого пещерного льва. Ее сомнения развеялись, стоило малышу, да нельзя обрадованному ее возвращением, подбежать к ней. Он искал пальцы Эйлы и лизал ей руки своим шершавым языком. Вечером, после того, как Эйла освежевала убитого зайца и нарезала мясо на куски, убрала стойло Винни и бросила на каменный пол охапку свежего сена, она приготовила ужин и для себя и села возле очага, попивая горячий чай и размышляя о событиях прошедшего дня.